Вы написали, что вечером улетаете на самолете. А ведь я именно об этом и мечтал. Чтобы все думали, что вы куда-то уехали. Но, как я вам уже сказал, Дани, голова у меня работает быстро, и моя радость была недолгой. Вы уже сделали один шаг, который сверх всякого ожидания совпадал с моим планом, и уже один шаг этот все мог разрушить. Я задумал послать в Орли ту знаменитую телефонограмму от вашего имени, в которой бы говорилось, что если Кобб улетит в Вильнёв, вы последуете за ним. Но ведь вы не могли решить, что едете за 3 часа до того, как узнали, что он наплюет на ваши угрозы и все равно улетит. Конечно, пока что я еще имел возможность выбрать, чем мне воспользоваться, вашей запиской, которую мог увидеть любой служащий в агентстве, или все-таки телефонограммой, которую я задумал отправить. Ведь одно исключало другое. Если бы я об этом не подумал, если бы я вовремя не сообразил, что получается нелепица, которую заметил бы даже самый тупой полицейский, вы бы да не сразу победили, даже если бы я убил вас. Я выбрал телефонограмму. Я сложил вашу записку в четверо и сунул к себе в карман. Она никому не была адресована, и после отправления самолета, на котором должен был лететь Кобб, могла мне пригодиться. Да, время — это было действующее лицо Дани. И наша с вами жизнь в течение последних дней была дуэлью, в которой мы пытались завоевать его благосклонность. Я нашел вас внизу подаркой. Вы стояли спиной к свету, и ваша высокая и неподвижная фигура была резко очерчена. Под предлогом, что я хочу дать вам возможность захватить необходимые вещи, а на самом деле для того, чтобы побывать в вашей квартире и суметь потом проникнуть туда, я повез вас на улицу Гринель. Помню, как мы ехали, ваш спокойный голос, ваш профиль с коротким носиком, луч солнца, неожиданно осветивший ваши волосы. Я боялся самого себя. Ведь чем меньше я буду с вами разговаривать и смотреть на вас, тем меньше меня будет преследовать мысль, что за этими темными очками, за этим гладким лбом ритмично бьется чужая жизнь. К вам домой мы приехали позже, чем я рассчитывал. Едва я переступил порог вашей квартиры, в моей памяти всплыли все подробности признания Аниты, все те кошмарные сны, которые мучили меня по ночам. Вы скрылись в ванной комнате. Я позвонил на авеню Мазар и тихо сказал Аните, чтобы она с Мишель ждала нас в квартале Монмаранси. Она с беспокойством спросила: «С Мишель? Почему с Мишель?» Я ответил, что так будет лучше. Больше я ничего не мог сказать, потому что сам я прекрасно слышал каждое ваше движение за стенкой. Мне подумалось, что вы отнесетесь ко всему с большим доверием, если, войдя в наш дом, увидите там нашу дочь. Но не только это соображение руководило мной. Я хотел, чтобы Мишель была рядом со мной. Я, по-видимому, боялся, что если дело примет дурной оборот, то в момент, когда у нас еще останется возможность удрать за границу, ее не окажется с нами. И это было правильно. Да, это была правильная мысль, ведь сейчас и Анита, и Мишель в безопасности. Самой ужасной была минута, когда вы вернулись в комнату. Анита требовала объяснений, а я ничего не мог ответить. Мне надо было в вашем присутствии описать ей, как вы сейчас выглядите, и в то же время не вызвать у вас подозрений. Я стал говорить так, будто она спросила меня что-нибудь вроде того: «Я уже 6 месяцев не видела Дани, она изменилась». Вы присели на ручку кресла, надевали белые лодочки одну, потом другую, узкая костюмная юбка, короткая, как и полагается по нынешней моде, весьма откровенно демонстрировала ваши длинные ноги. Я обратил на них внимание, хотя сам удивился, что в такую минуту способен на это. Я продолжал говорить, мне кажется, говорил я своим обычным голосом, но мысли мои расплылись так же, как недавно тушь для ресниц на лице Аниты. Впервые я физически ощутил, что мне предстоит вас убить, лишить жизни живое существо, сидящее сейчас рядом со мной, и сделать это не путем каких-то расчетов и умозаключений, но просто-напросто собственными руками, как убивают свою жертву мясники. Я пережил паршивую минуту, Дани. Потом все проходит. И что бы мне ни говорили по этому поводу, как бы ни пытались меня убедить в обратном, теперь я знаю, проходит. Все проходит, да. На какой-то миг, всего на один миг, вы испытываете тошнотворное желание. Наивысшей точки оно достигает, когда кажется, что лучше умереть самому, но потом оно проходит навсегда. а к тому осадку, что остается от него, вы постепенно привыкаете».